Но ты же не можешь не знать. — Ну как? То есть откуда мне знать? Я знаю только то, что он сам мне говорит, я понятия имею, что он говорит другим. У него сейчас довольно миленькая подружка, возможно, он говорит об этом с ней, хотя вряд ли. По всей видимости, ей было абсолютно все равно. — Как же иначе? Он непременно... — Послушай, Дердра, у каждого из нас своя жизнь. Джерада, наверное, намного больше интересует его адвокатская карьера. Станет ли он королевским адвокатом? Высшее адвокатское звание Великобритании. Не пора ли ему завязать со всеми этими молоденькими красотками и остепениться, завести семью? Не исключено, что он беспокоится о своем здоровье, ведь ему скоро 40, думает о холестерине и растительных жирах, может, планирует продать свою квартиру и купить дом. Ему что, делать больше нечего, как думать о своей матери? Ответь мне. Но если ты совершаешь какой-нибудь... Если ты затеяла что-нибудь такое... Без сомнения, он считает, что я достаточно взрослая, и за мной не надо приглядывать. Мы все должны друг за другом приглядывать, — возразила Дейдра с ноткой назидательности. А вот здесь ты глубоко ошибаешься. Наоборот, мы не должны вмешиваться в чужую жизнь. Это большой грех. Несправедливость ее слов поразила Дейдру точно удар хлыста. Как только мать может такое говорить? Этот нравоучительный вздор о невмешательстве в чужую жизнь. Четверть века Дейдра усердно поддерживала некий образ, стараясь оправдать ожидания семьи. На нее, старшую из детей О'Хаганов, возлагали большие надежды. Она блестяще училась в университете, могла бы поступить на службу в Министерство иностранных дел, когда-нибудь стать послом или выйти за посла замуж. Могла бы стать адвокатом, как ее брат Джерард. Могла бы сделать блестящую партию, как ее сестра Барбара. А вместо этого в одно долгое жаркое лето она влюбилась и оказалась в ловушке. Это ни в какой мере не могло удовлетворить ожидания родителей. Но со стороны все должно было выглядеть замечательно. И вот всю жизнь Дейдра жила по этому правилу, стараясь угодить матери, а та сейчас сидит напротив и оправдывает свою достойную сожаления связь с обыкновенным пошляком, утверждая, что главное жизненное правило — не совать нос в чужие дела. Дейдра просто отказывалась верить своим ушам. Она заговорила очень медленно. «Я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, нельзя думать только о себе и не принимать в расчет мнение других». В конце концов, разве мне не твердили всю мою юность о людях приемлемых и неприемлемых? Только не я. От меня ты ничего подобного не слышала. Но ты всегда хотела знать, чем занимаются другие люди, где живут, кто из какой семьи, у кого какие родители. Из чистого любопытства, — пожала плечами ее мать. Всегда приятно знать, кто есть кто, только и всего. Нет, не только. Ты с миссис Берри... Ах, Дейдра! Софи Берри всегда только и думала, что о каких-то нелепых приличиях и о репутации. Никто не принимал ее всерьез. Морин принимала, тем хуже для нее. И, по-моему, ты ошибаешься. Морин всегда поступала по-своему. Она пошла собственным путем, как бы бедняжка Софи не клеймила тех, кто занимается торговлей. Ты хочешь сказать, вы с папой были счастливы, что я вышла за Десмонда? Не старайся меня убедить, ни за что не поверю. Ее душили слезы. Слезы ярости, обиды и растерянности. Ширма падала, маски сбрасывались, и она вдруг почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног. Многолетнему деликатному притворству пришел внезапный конец. Элегантная дама в бежевом полотняном костюме и кремовой блузке, ее мать, глядела на нее с тревогой. Она хотела бы